Непман 3. Ответный удар. Глава 1. Распродажа. Высокие окна особняка в Архангельском переулке встречали серое мартовское утро без обычных кружевных занавесей. В пустых комнатах гулко разносились шаги, а пыльные прямоугольники на обоях отмечали места, где еще вчера висели картины. Я медленно шел по анфиладе, машинально отмечая следы прежней роскоши. Вот здесь стояло бюро карельской березы, там была витрина с саксонским фарфором, а в углу находились напольные часы Мозер с боем, отмерявшие время трех поколений московских купцов. Теперь только истертый паркет помнил былое великолепие. В воздухе еще держался легкий запах мастики. Старый Михеич по привычке навел утром последний глянец. Леонид Иванович, в дверях появился щуплый антиквар в потертом пиджаке, нервно протирая пенсне батистовым платком. Мы закончили оценку мебели. Если вас устроит, то мы можем. Давайте бумаги. Я жестом прервал его. Не хотелось выслушивать витиеватые объяснения, почему за гарнитур красного дерева екатерининских времен предлагают треть реальной цены. С кухни доносились приглушенные всхлипывания. Агафья Петровна, экономка, прощалась с царством медных кастрюлей фаянсовых форм для заливного. 20 лет она правила этой кухней, еще при отце. Леонид Иванович, в дверях появился Михеич, по-военному подтянутый даже в этот последний час. Там из музея приехали, насчет картинной библиотеки. Зови. Музейные работники, три немолодые женщины в одинаковых серых платках, старательно прятали глаза. Они помнили меня еще с тех времен, когда я водил сюда делегации, показывал коллекцию русской живописи. Вот здесь опись, главное протянула листы плотной бумаги с казенными печатями. Все по декрету о национализации культурных ценностей. В кабинете надрывно зазвонил телефон. Василий Андреевич Котов, мой старый бухгалтер, педантично подсчитывал выручку от вчерашних продаж. «Нет, нет», — донесся его голос, — «рояль уже продан. И дубовую столовую тоже. Да, и гобелены вчера забрали. На стене в золоченой раме еще висел последний портрет. Отец в черном сюртуке, с массивной золотой цепью часов на груди. Его пронзительный взгляд словно спрашивал, как ты мог допустить это, сын? Все профукал, все потерял. Простите, Леонид Иванович, рядом бесшумно возник Головачев, бессменный секретарь. Пришли из банка, за серебро и драгоценности. И товарищ Пузырев интересуется насчет коллекции табакерок. За окном раздался грохот. Грузчики в кожаных фартуках заносили в фургон рояль Бихштейн. Инструмент печально вздохнул басами, когда его опускали на попа. Старый швейцар Михеич, украдкой смахнув слезу, в последний раз протирал до блеска медные ручки парадной двери. Сколько лет он встречал здесь гостей, отворяя тяжелые дубовые створки. В углу приемной тихо всхлипывала старая экономка Агафья Петровна, прижимая к груди неизменный кружевной передник. «Идите домой, Агафья Петровна», я подошел к ней. «Вот, возьмите, это за 2 месяца вперед, выходное пособие и рекомендательное письмо». «Не надо мне, батюшка», она замотала головой. «Я ведь еще вашего папеньку помню, упокой Господи его душу. Может, когда и пригожусь еще. Идите», мягко повторил я. «Спасибо вам за все». Из кабинета вышел Котов с раскрытым грозбухом. «Леонид Иванович, я подвел итоги. С учетом вчерашних продаж и утренней выручки». Он замялся, отводя глаза в сторону. «Сколько? Я знал, что сумма будет неутешительной. 412 тысяч. Минус долги и обязательные платежи». Он перелистнул страницу. «Остается около 250. Я молча кивнул. 250 тысяч. Все, что осталось от состояния, которое три поколения Красновых создавали полвека. Даже на 1 месяц работы завода не хватит. А в довершение всего, издевательски вежливое письмо из банка. В связи с утратой основных активов вынуждены аннулировать вашу кредитную линию». За окном снова загромыхало. Теперь грузчики выносили столетний буфет карельской березы. В пустых комнатах гулко разносилось эхо их тяжелых шагов. Я подошел к окну. В сером утреннем свете особняк, еще недавно бывший средоточием деловой и светской жизни, казался осиротевшим и постаревшим, как и его хозяин, потерявший все в одночасье. «Ничего», — думал я, глядя на погрузку вещей, — «это еще не конец. Они рано празднуют победу. У меня остается главное — знание из будущего и воля к борьбе. А вещи можно нажить заново». У парадного подъезда особняка стоял видавший виды, но верный Бьюик, тщательно отмытый от весенней грязи. «Степан, мой верный шофер, в последний раз проверял двигатель, хотя машина исправна, Как всегда, рядом переминался с ноги на ногу Семен Анатольевич Голиков, известный в Москве перекупщик автомобилей. Его брюшко туго обтягивал щегольской жилет, а в толстых пальцах нервно крутилась пачка червонцев. «Машина в хорошем состоянии», — глухо произнес Степан, захлопывая капот. Следил как за своей. Масло меняли вовремя, свечи недавно поставили новые. «Да-да», — нетерпеливо перебил Голиков. «Но все-таки пробег приличный. Леонид Иванович, так мы договорились, 8000, как обсуждали». Я молча кивнул. «Бьюик и в лучшие времена не был роскошным автомобилем, а сейчас, после нескольких лет эксплуатации, приходилось соглашаться на любую цену. Деньги нужны срочно. Вот, пожалуйста», — Голиков отсчитал купюры, передавая их Котову, который деловито спрятал деньги в потертый портфель. Степан в последний раз погладил руль. «Может, хоть напоследок прокатимся, Леонид Иванович, как в прежние времена?» Я покачал головой. Не хватало еще раз чувствоваться на глазах у любопытных соседей, которые уже собрались поглазеть на очередное падение бывших. Два помощника Голикова осматривали машину, придирчиво проверяя каждую деталь. Один из них завел двигатель. Старый Бьюик отозвался ровным гулом, словно доказывая, что еще послужит новому хозяину. «Леонид Иванович», — Степан снял фуражку, обнажив начинающую сидеть голову. «Позвольте откланяться. Спасибо вам за все». «Постой, я достал конверт. Вот, рекомендательное письмо. И расчет за 2 месяца вперед. Ты же знаешь, Рыбинский давно звал тебя к себе шофером». «Не нужно», — он упрямо мотнул головой. «Я к Рыбинскому не пойду. Может, еще пригожусь вам». Я положил руку ему на плечо. «Иди, Степан, у тебя семья, дети, а я как-нибудь справлюсь». Он все-таки всхлипнул, прижал конверт к груди и быстро зашагал прочь, не оглядываясь. Голиков сел за руль, и Бьюик медленно тронулся с места. Знакомый силуэт растворился в мартовской мороси, увозя с собой еще один кусочек прежней жизни. Я стоял на крыльце с небольшим чемоданом, в котором умещалось теперь все мое имущество. Старый портфель с документами, пара костюмов, смена белья. За спиной хлопнула тяжелая дверь парадного. Михеич в последний раз проверял замки. Через час здесь будут новые хозяева, присланные из жилотдела. С противоположной стороны улицы доносились приглушенные голоса. «Это который с заводами-то? Ну надо же, как обернулось!» А давеча с шофером раскатывал. «Выходит, не все им, буржуям, масленица». Я расправил плечи и решительно шагнул с крыльца. В конце переулка громыхнул трамвай, разбрызгивая весеннюю слякоть. Начиналась новая жизнь. Михеич на крыльце вытянулся, как в прежние времена, и взял под козырек. «Счастливого пути, Леонид Иванович!» Я лишь коротко кивнул в ответ. Сантименты теперь непозволительная роскошь. Начиналась борьба за выживание. Заводская контора встретила меня привычным стрекотом пишущих машинок и запахом свежих чертежей. В приемной Головачев раскладывал утреннюю почту, старательно делая вид, что не замечает моего потертого костюма и отсутствия автомобиля у подъезда. «Финансовый отчет готов?» – спросил я, проходя в кабинет. «Да, Василий Андреевич ждет вас». «Котов?» Как всегда подтянутый, с аккуратно повязанным галстуком, разложил на столе бухгалтерские книги. «Ситуация сложная, Леонид Иванович. На зарплату рабочим едва хватает, а нужно еще оплатить поставку угля и сырья на следующий месяц. Сколько не хватает? 32 тысячи». Он снял пенсне и устало потер переносицу. «Даже с учетом продажи автомобиля, все равно не хватит. Вычеркивайте мою зарплату и премиальные». Я склонился над цифрами. «И управляющему состава тоже урежьте премии. Производство важнее». «Но как же вы?» Начал было Котов. «Справлюсь», — отрезал я. «Сейчас самое главное — выполнить заказ. Кстати, что там с предложением Скорницкого из кооперативного банка? Он готов встретиться сегодня, в 7 вечера, в Метрополе». Я поморщился. «Метрополь сейчас мне не по карману, но выбирать не приходится. Скорницкий мог обеспечить кредит под новый заказ. Весь день я разбирал дела, а вечером отправился на встречу. Вечерний ресторан сиял огнями. У входа выстроились автомобили, новенькие Форды и Фиаты Непманов, представительские Роллс-Ройсы дипломатов. Я прошел мимо швейцара, который едва заметно поморщился при виде моего костюма. Он знал меня в лицо, поэтому ничего не сказал. Скорницкий опаздывал. Пришлось занять место у стойки бара, заказав самый дешевый коньяк. Джаз-банд наигрывал что-то модное, официанты сновали между столиками с подносами. «Смотрите-ка, Кто пожаловал? Раздался за спиной хорошо знакомый голос. Сам господин Краснов, собственной персоной. В зеркале за стойкой отразилась массивная фигура Беспалова, директора-распорядителя Стальтреста. Рядом с ним щерился в ухмылке Казаков, его заместитель. Я обернулся, посмотрел на обоих, как не вовремя. Аркадий Петрович Беспалов двигался, неспешно, как всегда безупречный в костюме от лучшего московского портного. Высокий, представительный, с идеально уложенными сидеющими волосами и холеной бородкой клинышком. В петлице сверкала крошечная бриллиантовая булавка, его фирменный знак. Двигался он с той особой уверенностью, которую дают не только деньги, но и многолетняя привычка к власти. Рядом с ним скользил Игорь Владимирович Казаков, его заместитель и серый кардинал Треста. Худощавый, с тонкими чертами лица и внимательным взглядом светло-серых глаз. На тонких губах играла чуть заметная улыбка. «Леонид Иванович, какая приятная встреча!» Голос Беспалова источал мед. «Позвольте угостить вас чем-нибудь более достойным, чем это пойло». Он едва заметно поморщился, глянув на мой бокал. «Мы тут, знаете ли, как раз отмечаем получение нового военного заказа», продолжал Беспалов, нарочито громко. «Присоединяйтесь». «Ах да, простите, вы же теперь экономите. Говорят, даже особняк пришлось продать», подхватил Казаков. «Что, трамваем теперь ездите?» Я медленно оглядел обоих. «Надо же, какое падение!» Беспалов театрально развел руками. «Опомнится, еще месяц назад рассуждали о модернизации промышленности. Видимо, не всем дано быть промышленниками. Зато в коммуналке весело», хохотнул Казаков. «Там такие интересные соседи бывают, особенно у общей уборной по утрам». Я чувствовал, как немеют пальцы, стиснувшие бокал. Хотелось швырнуть его в лоснящуюся физиономию Беспалова, или разбить графин на самодовольную рожу Казакова. Но я заставил себя улыбнуться. «Благодарю за приглашение, товарищи, но у меня назначена деловая встреча. А что касается заказов, всякое бывает. Да, действительно, сейчас у меня с ними не густо». «Какие заказы?» – деланно удивился Беспалов. «Ах, вы все еще надеетесь. Ну-ну. Кстати, если нужна работа, у нас как раз освободилось место младшего табельщика. Самое то для бывших директоров». Новый взрыв хохота. Я заметил, как некоторые посетители с любопытством оборачиваются на шум. В этот момент у входа появился Скорницкий, коренастый, с военной выправкой. Я допил коньяк и направился к нему, чувствуя спиной насмешливые взгляды. «А все-таки жаль машину», донеслось вслед. «Бьюик, говорят, хоть и подержанный, но вполне приличный». «Смейтесь», думал я, пожимая руку Скорницкому. «Смейтесь, пока можете. Нужно только немного времени и денег, которые я надеялся получить от Скорницкого. А пока придется терпеть». Впрочем, банкир оказался не лучше остальных. Его витиеватые объяснения про общую финансовую ситуацию и временные затруднения с кредитованием лишь подтвердили. Стальтрест дотянулся и до кооперативных банков. Я недолго с ним общался, с банкиром. Как только понял, что ничего не светит, распрощался. Вышел на улицу. Отправился на новое место для жилья, где теперь прописался. Там надо появляться хоть иногда. Весенний вечер встретил промозглым ветром. Я медленно шел по Малой Бронной, где теперь предстояло жить. Старый доходный дом из красного кирпича высился мрачной громадой. Еще год назад здесь снимал комнату мой помощник-чертежник. Кто бы мог подумать, что придется самому искать здесь пристанище. В подъезде пахло кошками и квашеной капустой. Тусклая лампочка под облупленным потолком едва освещала крутые ступени. На площадке первого этажа громоздилась древняя тележка, замотанная ржавой цепью. Третий этаж, квартира 8. Я достал ключ, но дверь распахнулась сама. На пороге возникла необъятная фигура в засаленном халате. «А, новый жилец!» — прогремела хозяйка квартиры Марья Тихоновна. «Проходите, показывать буду порядки наши». В тесной прихожей громоздились книжные полки, детские санки и чей-то огромный сундук. На стене висело мутное зеркало в облезлой раме. «Тут у нас общая вешалка», — Марья Тихоновна ткнула пальцем в обшарпанную стойку с крючками. «Свой крючок не забывайте. Вон тот, с номером 4. И галоши внизу ставьте аккуратно». Из кухни доносился шум примусов и звон посуды. Там хлопотали две женщины, искоса поглядывая на нового соседа. «В кухне у каждого своя полка и свой примус», — продолжала хозяйка. «Керосин покупаем по очереди, в уборную и ванную по расписанию. Вам с 5 до 6 утра и с 9 до 10 вечера». Мы прошли по узкому коридору. За одной из дверей надрывно плакал младенец, За другой кто-то азартно спорил о новой пьесе в театре Мейерхольда. «Вот ваша комната», — Марья Тихоновна толкнула скрипучую дверь, бывшая детская купца Колесникова. «Потом тут профессор жил, да в прошлом месяце его уплотнили, дали квартиру в новом доме, 10 квадратных метров, если верить ордеру, облезлые обои в цветочек, потолок с желтыми разводами от протечек, у окна железная кровать с панцирной сеткой, колченогий стол, продавленное кресло и платяной шкаф с треснувшим зеркалом. Вещи-то где?» — поинтересовалась хозяйка, оглядывая мой чемодан. «Все здесь», — она понимающе хмыкнула. «Ну-ну, а я-то думала, буржуй какой к нам едет», — говорили, с заводов который. Из бывших я устало опустился в кресло, теперь вот уплотнился. «Оно и видно», — Марья Тихоновна покачала головой. «Ладно, располагайтесь. Да, насчет гостей, только до 11 вечера, и никаких это женщин водить». Когда она ушла, я подошел к окну. Во дворе колодца сушилось белье, по карнизу важно расхаживали голуби. Напротив в окнах горел свет, там жили чужие жизни, такие же тесные и коммунальные. На столе стояли пустые консервные банки с окурками. Последний привет от прежнего жильца. В углу валялась старая газета «Правда» с передовицей о победах первой пятилетки. Я достал из чемодана белье, аккуратно развесил в шкафу два костюма. На дне лежала пачка документов. Все, что осталось от прежней жизни. И неожиданно рассмеялся. Вспомнился роскошный особняк в Архангельском переулке, огромный кабинет с камином, секретарь, почтительно склоняющийся с папкой документов. Как все изменилось за один день. За стеной загремели кастрюли. Соседи готовили ужин. Пахнуло жареной картошкой и щами. «Эй, новенький!» В дверь просунулась лохматая голова мальчишки лет 12. Мамка велела спросить, «Может, поужинаете с нами? У нас сегодня пирог с капустой». Я хотел отказаться, но вспомнил, что не ел с утра. «Спасибо», — кивнул я, «только дайте минутку переодеться». Мальчишка исчез, а я вдруг понял, это тоже жизнь, другая, непривычная, но настоящая. И может быть, именно здесь, в этой коммуналке с ее примусами и очередью в уборную, я лучше пойму тех, для кого работают мои заводы. Достал из чемодана простую рубашку, критически осмотрел себя в треснувшем зеркале. Ничего, и не такое переживали. Из кухни снова потянуло пирогами. Пора знакомиться с соседями. В конце концов, кто знает, может, это временное пристанище еще сыграет свою роль в моих планах. Глава 2. Побег с тонущего корабля. Звонок будильника прозвучал особенно резко в тесной комнате коммуналки. Я с трудом разлепил глаза, ночью долго не мог уснуть из-за храпа соседа за стеной и скрипучей панцирной сетки. Очередь в ванную уже выстроилась. Пришлось ждать 40 минут, слушая утренние пересуды соседок о ценах на морковь и затянувшемся ремонте на пятом этаже. «Вам бы, товарищ, керосинку прикупить», — посоветовала Марья Тихоновна, когда я пробирался на кухню мимо развешанного белья, «а то на общей конфорке долго ждать придется». Наскоро проглотив жидкий чай с черствым хлебом, я выскочил на улицу. Мартовский ветер пробирал до костей сквозь легкое пальто. Раньше в такую погоду Степан уже ждал бы с прогретым Бьюиком. На остановке толпился народ. Трамвай подошел переполненный, еле втиснулся на подножку. Вагоновожатый привычно крикнул: «Продвигаемся вперед, граждане». Рядом два рабочих в промасленных куртках обсуждали последние новости. «Слыхал, директор-то наш теперь пешком ходит?» «Да уж, докатился. А ведь как раньше форсил на автомобиле». Я сделал вид, что не слышу. Вагон дребезжал на стыках, в окнах мелькали знакомые улицы. У проходной небольшая толпа, тут проходила пересменка. Раньше для меня открывали отдельные ворота, теперь пришлось протискиваться в общем потоке. «Доброе утро, Леонид Иванович», вахтер Кузьмич прикоснулся к козырьку, но как-то иначе, чем раньше, без прежнего подобострастия, просто по привычке. По двору шел знакомой дорогой к заводоуправлению, рабочие здоровались, но уже не так почтительно, как прежде. В глазах читалось плохо скрытое любопытство: «Как же так, вчера еще на автомобиле с шофером, а сегодня вот, пешкодралом, на своих двух, хе-хе». В конторе непривычно пусто. Раньше в это время уже толпились посетители. Головачев за секретарским столом делал вид, что поглощен бумагами, но я заметил, как он украдкой разглядывает мой потертый костюм. «Почта есть, только считай уведомления». Он протянул тощую пачку конвертов. «Да, и это из жилотдела интересовались насчет вашей новой прописки». Поднимаясь по лестнице в лабораторию, я ловил на себе взгляды сотрудников. сочувственные, любопытные, злорадные, целая гамма эмоций. Еще бы, такое сокрушительное падение. Мартовское солнце едва пробивалось сквозь пыльные окна заводской лаборатории. Длинные столы с приборами, массивные шкафы с реактивами, новейший спектрограф ЦСУ, дальние стены, все выглядело как обычно, но в воздухе висело какое-то неуловимое напряжение. Я смотрел на собравшихся сотрудников, отмечая знакомые лица. Вот Лебедев, начальник мартеновского цеха, нервно теребит окладистую бороду. Рядом Штром, поблескивая стеклами пенсне, что-то шепчет Соколову. Величковские окна делает вид, что изучает какие-то графики. Итак, товарищи, я намеренно использовал старомодное обращение. Вы хотели сделать заявление? Лебедев откашлялся, расправил плечи. Да, Леонид Иванович. Мы, то есть я, Виктор Карлович и Петр Николаевич, он кивнул на Штрома и Соколова, подаем заявление об уходе. В лаборатории повисла тишина, только где-то в дальнем углу тихо гудела вытяжка. Вот как, я изобразил удивление, хотя знал об этом еще вчера назад. И куда же, если не секрет, в Стальтрест, Штром произнес это почти вызывающе. Нам сделали хорошие предложения. В конце концов, у них сейчас стабильность, военные заказы. А у нас, я обвел взглядом лабораторию, а у нас тишь да гладь, простите, Леонид Иванович, подал голос Соколов, после истории с бракованной броней сами понимаете. Я молча смотрел на них. 20 лет Лебедев варил сталь на этом заводе. Штром пришел еще до революции. Соколов начинал здесь учеником механика. Что ж, это ваше право, я пожал плечами. Заявление на стол, расчет получите. Позвольте. Вдруг резко вмешался Величковский. Это переходит все границы. Сначала саботаж с бракованной партией, теперь массовый уход специалистов. Куда мы катимся? Николай Александрович, я повернулся к нему, не стоит. Нет, стоит. Профессор картинно взмахнул руками. Я терплю ваши методы уже полгода. Эти бессмысленные эксперименты, пустая трата реактивов. А теперь еще и это. Молодой Сорокин у дверей едва заметно усмехнулся. Вы забываетесь, профессор, я повысил голос. Ваши обвинения, это вы забываетесь. Величковский побагровел. Я возвращаюсь в университет. Там хотя бы занимаются настоящей наукой. И я ухожу, неожиданно громко заявил Сорокин. Нечего тут делать, раз такое начинается. И я тоже, поддержал его Глушков. Извините, Леонид Иванович, но так работать невозможно. Краем глаза я заметил, как переглянулись Лебедев со Штромом. Этого они явно не ожидали. Прекрасно, я медленно опустился в кресло. Все сразу. Может, еще кто-нибудь? Остальные сотрудники испуганно замерли над приборами. Только Протасов и Зотов отвернулись и, как ни в чем не бывало, продолжали работу у спектрографа. Заявление на стол, повторил я устало. Бухгалтерия подготовит расчет. Новых специалистов я уже подобрал. Вот так просто, недоверчиво протянул Соколов. А чего тянуть? Неделю на передачу дел, и, я сделал приглашающий жест к двери. Они начали расходиться. Первыми ушли Лебедев, Штром и Соколов, сдержанно попрощавшись, но не глядя в глаза. Величковский демонстративно собрал бумаги в потертый портфель. Сорокин и Глушков просто молча вышли. Когда дверь за последним закрылась, я подошел к окну. На заводском дворе Величковский что-то горячо объяснял Сорокину, размахивая руками. «Лаборатория свободна», — негромко произнес я, не оборачиваясь. «Можно начинать». Протасов и Зотов быстро заперли двери и начали составлять опись оборудования для списания. Через 3 дня все необходимое будет тайно вывезено в подвал старого особняка на Таганке. Правда, они об этом не совсем в курсе. Я еще раз взглянул в окно. Величковский уже уехал на извозчике, всем своим видом демонстрируя оскорбленное достоинство. На заводском дворе кипела обычная жизнь. За спиной негромко звякнули склянки. Протасов и Зотов начали инвентаризацию. К полудню в актовом зале заводоуправления собрались все оставшиеся сотрудники. Пустые места в первых рядах особенно бросались в глаза. Там обычно сидели Лебедев, Штром и другие ветераны завода. В воздухе висело нервное ожидание. Я поднялся на небольшую трибуну, оглядел собравшихся. Товарищи, в связи с кадровыми изменениями, вынужден представить новых руководителей подразделений. По залу пробежал шепоток. Все знали о утреннем скандале в лаборатории. Начальником исследовательского отдела назначается Семен Ильич Воробьев. На сцену неуверенной походкой поднялся невысокий человек в мешковатом костюме и круглых очках. Редеющие русые волосы аккуратно причесаны на пробор, узкие губы сжаты в неопределенную улыбку. типичный кабинетный ученый, каких много в любом НИИ. Семен Ильич окончил Московское высшее техническое училище, я намеренно подчеркивал его академический опыт. Последние 5 лет работал в Институте прикладной химии. Воробьев слегка поклонился, поправляя очки дрожащей рукой. Никто бы не заподозрил в этом тихом человеке бывшего начальника спецлаборатории артиллерийского управления. Руководителем практических разработок назначается Василий Зотов, которого вы все знаете. Его заместителем – Николай Павлович Протасов. Зотов и Протасов синхронно поднялись со своих мест. Оба молодые, энергичные, уже успевшие зарекомендовать себя в цехах. И еще одно назначение – я сделал паузу. В связи с участившимися случаями производственных инцидентов, создается служба безопасности завода. Ее руководителем назначен Алексей Григорьевич Мышкин. К трибуне неторопливо подошел немолодой человек с невзрачной внешностью. Серый костюм, редкие седоватые волосы, слегка сутулая фигура. Настоящий канцелярский служащий из тех, что десятилетиями перекладывают бумажки в пыльных конторах. Только я знал, что под этой маской скрывается бывший начальник контрразведки Южного фронта, чье настоящее имя известно лишь нескольким людям в стране. Алексей Григорьевич займется вопросами охраны производственных секретов и обеспечением безопасности, я говорил нарочито сухо, по-канцелярски. Прошу оказывать ему всяческое содействие. Мышкин близоруко прищурился, достал из нагрудного кармана потрепанный блокнот, что-то торопливо записал. В зале послышались приглушенные смешки, такой начальник охраны никого не напугал. На этом все, я свернул папку с бумагами. Прошу новых руководителей приступить к исполнению обязанностей немедленно. Когда сотрудники начали расходиться, я заметил, как Мышкин, по-прежнему сутулясь и близоруко щурясь, что-то чертит в своем блокноте. На самом деле он уже фиксировал реакции людей, выделяя тех, кто проявил слишком явный интерес к новым назначениям. Воробьев, суетливо поворачиваясь из стороны в сторону, о чем-то негромко переговаривался с Зотовым и Протасовым. На первый взгляд, обычное знакомство новых коллег. Рабочие гудели, обсуждая новые назначения. Украдкой посматривали на меня. «Пусть смотрит», — думал я, спускаясь по лестнице. «Пусть считают, что я в отчаянии хватаюсь за любую соломинку, назначая безобидных тихонь вместо опытных специалистов. Тем неожиданнее для них будет удар». В конце коридора маячила сутулая фигура Мышкина. Он медленно брел, почти утыкаясь носом в свой потрепанный блокнот. Но я-то знал, что его цепкий взгляд уже начал выявлять тех, кто попытается следить за новыми руководителями. После собрания я собрал новых руководителей в своем кабинете. За окном моросил весенний дождь. На столе дымились чашки с крепким чаем, единственное, что осталось от прежней роскоши. Итак, товарищи, я разложил на столе графики и диаграммы, положение серьезное. Наши заказы под угрозой срыва, сроки горят. Зотов склонился над чертежами, его молодое лицо было сосредоточенным. Система автоматического контроля температуры уже дает результаты. Если расширить ее на все печи, мы уложимся в сроки. Сколько времени потребуется? Спросил я. 3 недели, он прикинул что-то в блокноте. Может, быстрее, если Николай Павлович поможет с монтажом. Протасов методично постукивал карандашом по логарифмической линейке. Основная проблема сейчас в качестве металла, вернее, в слухах о качестве. После той злополучной приемки и ухода Лебедева в Мартеновском начался разброс параметров. Я изучил последние плавки, подал голос Воробьев, нервно протирая очки. Структура неоднородная, много включений. Нужно срочно стабилизировать процесс. Василий Петрович, я повернулся к Зотову, сможете внедрить автоматический контроль шихтовки? У нас все готово, он быстро набросал схему. Вот здесь уже поставлены датчики, есть сигналы на управляющее реле. В дверь неслышно проскользнул Мышкин, сутулясь и что-то помечая в потрепанном блокноте. Продолжайте, товарищи, он устроился в углу, близоруко щурясь. Я просто послушаю. Автоматизация – это хорошо, Протасов разложил на столе графики выработки. Но нужен жесткий контроль по всей цепочке, от шихты до готовых изделий, чтобы не повторилось снова неожиданного брака. Мы слишком расслабились, ослабили хватку. Займитесь этим, я кивнул. Проверяйте каждую операцию, особенно после недавних событий. Все понимали, о чем речь. История с бракованной броней еще свежа в памяти. А что с лабораторией? Спросил Зотов. После ухода Величковского она осталась без присмотра. Семен Ильич справится, я указал на Воробьева. У него богатый опыт исследовательской работы. Воробьев снова занервничал, теребя пуговицу пиджака. Но я знал, что это лишь маска. В прежней лаборатории он руководил куда более сложными проектами. Что ж, задачи ясны, я поднялся. Действуйте. Отчеты каждое утро мне на стол. Когда все вышли, остался только Мышкин, по-прежнему что-то черкающий в блокноте. «Машина ждет у черного хода», — проговорил он, не поднимая глаз. «Поедем, посмотрим то место». Мы вышли через черный вход и спустились по пожарной лестнице. У забора стоял неприметный форт с тусклыми фарами и забрызганными грязью номерами. За рулем немолодой человек в кепке, похожий на заводского шофера. Полчаса петляли по переулкам Замоскворечья. Наконец остановились у старого особняка с облупившейся лепниной. Здание явно давно не ремонтировалось. Окна первого этажа заколочены. Здесь, я оглядел фасад, лучше не придумаешь. Мышкин отпер тяжелую дверь черного хода. Бывшая усадьба купца Мясникова. После революции, склад текстильного треста. Сейчас числится на консервации. Внутри пахло сыростью и пылью. Мы спустились в подвал по скрипучим ступеням. Своды из старого кирпича, толстые стены, узкие окна под потолком, три изолированных помещения. Мышкин водил лучом фонаря. Здесь можно оборудовать плавильную печь, тут химическую лабораторию, а в дальней комнате устроим хранилище документов. Электричество, отдельный кабель от соседней подстанции, уже договорился. Охрана, два поста, у ворот и в подвале. Видимость склада антиквариата сохраним. Снаружи обычные сторожа из бывших дворников. Настоящую охрану обеспечат мои люди, под видом грузчиков. В пустой гостиной с заколоченными ставнями горела единственная керосиновая лампа. У остывшего камина сидели Величковский, Сорокин и Глушков. При нашем появлении они встали. «Все чисто», — доложил Мышкин, закрывая дверь. «Можно начинать. Товарищи, я оглядел своих верных соратников. План таков. Александр Петрович», — обратился к Сорокину, — «вы все-таки действительно идете в Сталь-Трест?» «Уже договорился», — кивнул он. «Беспалов лично пригласил. Видимо, хочет выведать наши секреты автоматизации». «Отлично. Будете нашими глазами и ушами там. Но осторожно. За вами наверняка установят слежку». «Не впервой», — усмехнулся Сорокин. «В гражданскую и не такое приходилось. Павел Иванович, я повернулся к Глушкову. Вы пока числитесь безработным. Это развязывает руки для особых поручений». Глушков понимающе кивнул. «А вы, Николай Александрович», обратился к Величковскому, «официально возвращаетесь в университет. Это даст возможность легально получать редкие реактивы и новейшую техническую литературу». Профессор задумчиво поглаживал бородку. «В лаборатории органической химии как раз есть вакансия. И заведующий мой старый друг по Цюрихскому политехникуму. Теперь главное», — я понизил голос, — «вы знаете, для чего мы здесь собрались. В подвале этого особняка я оборудую тайную лабораторию. Туда будет перевезена большая часть оборудования с завода, якобы на списание». «Рискованно», — заметил Сорокин. «За перемещением оборудования наверняка следят. Алексей Григорьевич все продумал», — я кивнул на Мышкина. Тот достал потрепанный блокнот. «Легенда такая: антикварный склад под управлением артели «Старина». Документы безупречные. Грузовики будут возить старую мебель, среди нее и спрячем оборудование. А охрана?» – спросил Глушков. «Двойная система», – Мышкин сделал пометку в блокноте. «Снаружи обычные сторожа, для отвода глаз. Настоящую охрану обеспечат мои люди, под видом грузчиков. Какова моя роль?» Величковский подался вперед. «Вы, профессор, возглавите исследование. Нам нужно не просто повторить прежнюю технологию, а создать что-то принципиально новое. У меня есть идеи», — оживился Величковский. «Если добавить в сплав...» «Тише, голубчик», — остановил его Мышкин. «О технических деталях поговорим завтра, в более подходящей обстановке. Я достал конверт. Здесь адреса для связи и шифры. Встречаемся только по крайней необходимости. Все сообщения через условленных посредников». «А как же автоматизация на заводе?» – спросил Сорокин. «Без меня Зотов один не справится». «Справится», – усмехнулся я. «Он талантлив, просто еще не знает об этом. К тому же, у него есть Протасов. Пока они занимаются открытой работой, никто не заподозрит существование тайной лаборатории». «Хитро придумано», – одобрительно кивнул Глушков. «Пусть все думают, что мы разбежались кто куда. А на самом деле», – подхватил Величковский, – «создаем что-то новое, революционное». «Тише, господа», — снова вмешался Мышкин. «Время позднее, нельзя привлекать внимание. Мы быстро обсудили детали связи и разъехались поодиночке, в разные стороны. Последними уходили мы с Мышкиным. «Как думаете, сработает?» – спросил я, когда мы сели в машину. «Должно», – он сделал очередную пометку в блокноте. «Люди надежные, легенда прикрытия убедительная. Надо не спешить и соблюдать все меры предосторожности. Перед выходом я еще раз прошелся по подвалу, прикидывая размещение оборудования. Да, место идеальное. Достаточно просторно, скрытно от посторонних глаз, есть все необходимые коммуникации. Отлично, я в последний раз оглядел подвал. Завтра отправим первую партию. Под видом списанного». Мышкин кивнул и что-то пометил в своем блокноте. Глава 3. Информационная война. Форт мягко покачивался на булыжной мостовой. За окном проплывали вечерние улицы. Редкие фонари отбрасывали желтоватые блики на мокрый асфальт. Водитель, молчаливый Карпов, уверенно вел машину, огибая выбоины и лужи. Мышкин, сидевший рядом со мной на заднем сиденье, достал потертый портсигар. «Будете?» Я покачал головой. Он щелкнул зажигалкой, затянулся. В полумраке салона вспыхнул красный огонек папиросы. «Значит, говорите, лаборатория будет готова через неделю?» Мышкин выпустил струйку дыма. «Что ж, хорошо, а теперь о главном. Мы нашли вашего человечка». Я напрягся, но постарался сохранить внешнее спокойствие. «Кто?» «Старший мастер Кузьмин из Мартеновского цеха». Мышкин стряхнул пепел в медную пепельницу. «Тот самый, что так рьяно поддерживал забастовку в прошлом месяце. Петр Савельевич, я даже слегка опешил. Не может быть, он же, старый работник, да», – перебил Мышкин. «Еще при вашем отце начинал. Именно поэтому его и завербовали. Обида, знаете ли, ваш отец когда-то не дал ему повышения, предпочел другого. Нащупали эту старую рану. Впрочем, мои коллеги из АКПУ знают, куда давить. Да, все точно. Теперь я знал, что провал с испытаниями во время визита комиссии Межлаука был подстроен именно АКПУ. Мышкин сразу мне это сообщил. Подстроен через Кузьмина, получается, который думал, что действует в интересах Стальтреста, хотя и в самом деле работал на них. Ну, хорошо. Машина свернула на Садовую. Мимо проплыли освещенные окна метрополя. «У нас есть доказательства». Я достал блокнот. Не полный, но комплект. Мышкин похлопал по кожаной папке. Расписки в получении денег. Копии донесений в Стальтрест. Самого главного, конечно, нет. Прямых указаний по организации брака в военном заказе. Но косвенных улик предостаточно. Я сокрушенно покачал головой. «Кузьмин, кто бы мог подумать? Седой, степенный, уважаемый всеми мастер. А ведь действительно, именно через его смену проходила та злополучная партия бракованной брони. И что вы предлагаете?» — спросил я, уже догадываясь об ответе. Мышкин затушил папиросу. «А вот тут начинается самое интересное. Мы его пока трогать не будем». «Почему?» «Потому что через него можно такую комбинацию провернуть». Мышкин усмехнулся. «Вы же хотели информационную войну против Стальтреста? Вот вам и козырь в руки. Пусть работает. Только теперь он будет передавать им то, что нам нужно». За окном проплыла темная громада Курского вокзала. Карпов ловко объехал груженую подводу. «Значит, дезинформация?» Я начал понимать замысел Мышкина. «Именно. Мы с вами разработаем целый план. Что и когда он должен им сообщать? Какие документы случайно показывать? А параллельно будем готовить сюрпризы». Он сделал многозначительную паузу. «Параллельно готовим разоблачительные материалы для прессы», — закончил я. «Когда придет время, ударим по всем направлениям. Вы схватываете на лету, Леонид Иванович», — одобрительно кивнул Мышкин. «Только для этого нужны деньги. Серьезные деньги. Газетчики нынче дорого берут за правильные статьи». Я мрачно усмехнулся. «Будут деньги. У меня еще остались кое-какие семейные ценности. Завтра же займусь этим вопросом». Форт остановился у перекрестка. Где-то вдалеке прогудел паровоз. «Вот здесь я выйду», — Мышкин взялся за ручку двери. «Завтра обсудим детали». Он растворился в темноте, только на мгновение мелькнул силуэт в кожаном пальто. Карпов тронул машину и поехал обратно на завод. Я откинулся на спинку сиденья, перебирая в уме варианты. «Значит, Кузьмин, что ж, пришло время учиться играть чужими фигурами». Проснулся я от бодрого заводского гудка. В кабинете промозгло. Камин давно погас, только серая зола напоминала о вчерашнем огне. На столе громоздились папки с чертежами и недопитая чашка кофе. «Вчера я работал допоздна и остался ночевать на заводе. Старинные часы на стене показывали начало 9. За окном уже кипела заводская жизнь, грохотали вагонетки, доносился лязг металла из мартеновского цеха. Умывшись ледяной водой из графина, Я достал из сейфа небольшой сверток в вощеной бумаге. Семейные драгоценности, последний резерв, который берег для самого черного дня. Что ж, видимо, этот день настал. Позавтракав и отдав распоряжение Головачеву и Протасову, я отправился добывать деньги. Пономарев жил в бывшем собственном доме на Моросейке, который теперь числился как жилтоварищество. Большую часть особняка занимали новые жильцы, но антиквару удалось сохранить за собой 4 комнаты в бельэтаже, где он и вел свои негласные дела. Массивная дверь с облупившейся краской открылась после третьего звонка. Седой швейцар, переименованный теперь в дежурного по подъезду, впустил меня в полутемную прихожую. Потертая ковровая дорожка заглушала шаги. В гостиной, превращенной в кабинет для оценки ценностей, еще сохранились следы прежней роскоши. Тяжелые портьеры, правда, уже с заметной молью по краям, темные обои с едва различимым узором, потускневшая бронзовая люстра. У окна стоял массивный стол с настольной лампой, прикрытой зеленым абажуром. Особняк явно переживал не лучшие времена, с потолка местами осыпалась лепнина, паркет рассохся и скрипел при каждом шаге. От прежнего богатства остались только специальные инструменты ювелира, разложенные на столе со знанием дела, лупы, пинцеты, весы необычайной точности. В углу виднелся несгораемый шкаф, сохранившийся еще с довоенных времен. Пономарев принимал строго по рекомендациям. К счастью, у меня есть визитная карточка от Котова, который когда-то вел дела с почтенным антикваром. Хозяин дома, сухощавый старик с аккуратно подстриженной седой бородкой, больше походил на университетского профессора, чем на скупщика. Золотое пенсне поблескивало в утреннем свете, на худых пальцах ни единого перстня. «Присаживайтесь, Леонид Иванович», — Пономарев указал на потертое кресло у стола. «Василий Андреевич предупредил о вашем визите. Что желаете предложить?» Я развернул сверток. На зеленом сукне стола тускло блеснули фамильные броши, серьги и колье, все, что осталось от приданого матери. Пономарев неторопливо надел специальные очки, достал лупу. «Так-так, очень интересно, это ведь работа Фаберже, не так ли?» Он поднес к свету изумрудную брошь. «Да, определенно, узнаю почерк мастера Хольмстрима. А вот это, он взял колье с александритами, если не ошибаюсь, заказывал ваш батюшка у Балина к свадьбе с Марией Николаевной, вы хорошо осведомлены». Я старался говорить ровно. «В нашем деле иначе нельзя», — Пономарев бережно повертел в руках старинные серьги с бриллиантами. «Каждая вещь имеет свою историю, и свою цену, разумеется». Он снял очки, протер их батистовым платком. «Что ж, я готов предложить 120 тысяч, за все, 200, — твердо сказал я. «Вы же знаете реальную стоимость». Пономарев едва заметно улыбнулся. «Времена нынче неспокойные, Леонид Иванович, риск большой. Ну, могу добавить еще 20 тысяч, учитывая нашу давнюю дружбу с Василием Андреевичем. 180, я пристально посмотрел на старика, и мы оба знаем, что даже это намного ниже истинной цены». Он помолчал, разглядывая изумруды под лампой. 150, и это мое последнее слово. За окном прогрохотал трамвай, где-то во дворе громко спорили жильцы о пользовании общей кухней. Пономарев, словно извиняясь за эти звуки новой жизни, слегка поморщился. Я кивнул. Торговаться дальше не имело смысла. Других покупателей с такими деньгами сейчас просто нет. Когда можно получить деньги? Прямо сейчас. Пономарев встал, подошел к массивному несгораемому шкафу в углу. Я предполагал примерную сумму сделки. Пока он отсчитывал купюры, я в последний раз смотрел на материнские драгоценности. С каждой вещью у прежнего Краснова были связаны воспоминания. Вот эту брошь мать надевала на рождественские балы, а колье сверкало на ее шее в день первого причастия. «Прошу», — Пономарев положил на стол толстую пачку, перетянутую банковской лентой. «Можете пересчитать. Доверяю вашей порядочности». Я спрятал деньги во внутренний карман. У двери старик неожиданно тронул меня за рукав. «Леонид Иванович, если когда-нибудь захотите выкупить обратно, я сохраню все как есть. Благодарю», я слегка поклонился, «но боюсь, эти вещи уже принадлежат прошлому, как и многое другое». После посещения Пономарева я вернулся на завод. В приемной меня ждал Глушков, подтянутый, собранный, с неизменной кожаной папкой под мышкой. «Проходите, Николай Степанович». Я пропустил его в кабинет и плотно закрыл дверь. Глушков сел в кресло, положил папку на колени. В кабинете пахло свежесваренным кофе. Головачев уже успел принести мне чашку. «У меня для вас особое задание, Я достал из сейфа пухлый конверт. Завтра утром выезжаете на Урал. Неофициально, конечно. Я понизил голос. Нужно проверить, нет ли там таких же кротов, как здесь. И главное, надо создать надежную систему защиты от промышленного шпионажа. На Урале будет разворачиваться основное производство. Нам нельзя допустить утечек. Сколько времени на выполнение? Месяц, может быть, полтора. Действуйте очень осторожно. Никому не говорите о реальной цели поездки. Впрочем, мне ли вас учить? Глушков спрятал конверт во внутренний карман. Когда направлять первый отчет? Через неделю. Телеграфом, условным текстом. Если возникнут проблемы, сразу же свяжитесь по экстренному каналу через Мышкина. Он встал, одернул пиджак. Разрешите идти, нужно подготовиться к отъезду. Идите, и будьте предельно осторожны. Стальтрест наверняка попытается выяснить истинную цель вашей поездки. Когда за Глушковым закрылась дверь, я подошел к окну. Начинало смеркаться. До встречи с людьми Мышкина осталось совсем немного. Конспиративная квартира в маленьком двухэтажном флигеле у чистых прудов казалась необитаемой. Пыльные окна, облупившаяся краска на подоконниках. Только опытный глаз мог заметить едва видимый свет за плотными шторами. Мышкин ждал в комнате, скупо обставленной казенной мебелью. Настольная лампа под зеленым абажуром освещала разложенные на столе документы. В углу тихо шипел примус, кто-то из соседей готовил ужин. «А, вот и вы», Мышкин указал на свободный стул. «Познакомьтесь, это Сергей Николаевич Тюленев, молодой, но очень способный журналист из «Гудка». Тюленев, худощавый молодой человек в потертом пиджаке, привстал, протягивая руку. «Наслышан о вас, Леонид Иванович, особенно о последних событиях. Присаживайтесь, я достал из портфеля пачку купюр. Обсудим детали кампании». Мышкин разложил на столе несколько газетных вырезок. Вот здесь и здесь Стальтрест уже начал свою игру. Намеки на проблемы с качеством у конкурентов, туманные обвинения в адрес частных заводов. «Значит, ответим тем же». Тюленев придвинул к себе лампу. «Только бить будем конкретно и с доказательствами. У меня уже готов план первой статьи. Техническая экспертиза их продукции, отзывы недовольных заказчиков». Мышкин достал папиросу. «А через неделю Кузьмин передаст им секретную информацию о якобы готовящемся к публикации разгромном материале про их махинации с военными заказами. Они запаникуют, начнут готовить опровержение и попадут в ловушку». Я усмехнулся. «Потому что реальная статья будет совсем о другом, о систематическом браке в их продукции». «Именно», Тюленев быстро делал пометки в блокноте. «Первый материал выйдет послезавтра. Чисто технический анализ, никаких прямых обвинений. Просто сравнение показателей качества разных заводов, где их цифры будут явно хуже других», — кивнул Мышкин. «А потом пойдет уже вторая статья». За окном прогрохотал трамвай. Мы помолчали, пока стих шум. «Деньги на первый этап». Я пододвинул Тюленеву конверт. «Остальное, после выхода материала, учтите», Мышкин стряхнул пепел в жестяную пепельницу, «они попытаются вычислить источник информации. Возможно, начнут следить за журналистами. Я знаю, как заметать следы». Тюленев спрятал конверт. «Статья появится в гудке за подписью инженер П. Никаких прямых контактов. Материалы будем передавать через три руки. Мы проговорили до глубокой ночи, выстраивая схему информационной атаки. Когда я уходил, Мышкин задержал меня у двери. А что с Кузьминым? Не бойтесь, что догадается о подставе». «Не догадается», я покачал головой. «Он слишком увлечен местью. Такие люди видят только то, что хотят видеть». На улице свежо. Весенний ветер гнал по булыжной мостовой обрывки газет. Где-то среди них скоро появятся и наши статьи. Первые залпы в информационной войне. Я вернулся на завод и сразу же отправился выставлять приманку. В мартеновском цехе привычно пахло раскаленным металлом. Утренняя смена только началась, и Кузьмин, как обычно, проверял записи в журнале плавок. Я специально выбрал этот момент. Старый мастер никогда не упускал случая быть в курсе всех производственных деталей. «Василий Петрович», я намеренно громко окликнул Зотова, склонившегося над пультом управления. «Зайдите ко мне в техконтору, нужно обсудить последние результаты». В тесной конторе мастера я достал заранее подготовленную папку с документами. Краем глаза заметил, как Кузьмин случайно задержался у двери, делая вид, что изучает график работы печей. «Смотрите, я разложил на столе диаграммы, чуть повернув их так, чтобы они были видны из коридора. Вот здесь и здесь показатели просели. Если военная приемка это обнаружит, нам не сдобровать. Зотов, отлично понимающий свою роль, озабоченно покачал головой. Да, Леонид Иванович, ситуация тревожная, особенно с этой последней партией. Боюсь, придется пересматривать всю технологию. Краем глаза я видел, как Кузьмин замер, вслушиваясь в каждое слово. Седые брови мастера чуть заметно дрогнули, он явно почуял добычу. Собирайте экстренное совещание, я намеренно повысил голос. И главное, никому ни слова. Если информация просочится к конкурентам, это будет беда. В этот момент в цехе что-то загрохотало. Я резко обернулся, забыв на столе раскрытую папку с документами. Пойдемте, Василий Петрович, проверим, что там случилось. Выходя из конторы, я практически столкнулся с Кузьминым. Старый мастер виновато отступил в сторону. Простите, Леонид Иванович, я тут график смен хотел посмотреть. А, да-да, я рассеянно махнул рукой. Посмотрите, только не задерживайтесь. У нас тут срочное дело. Мы с Зотовым направились к печам. Я знал, что у Кузьмина будет не меньше 15 минут, чтобы изучить секретные документы. И он не упустит такой шанс. Как думаете, клюнет? Тихо спросил Зотов, когда мы отошли достаточно далеко. Обязательно, я усмехнулся. Такие специально подготовленные утечки – самая надежная приманка для шпионов. Он уже сегодня побежит докладывать куда надо. А если проверит эти данные, пока проверит, пока разберутся. К тому моменту мы уже нанесем главный удар. Главное заставить их действовать поспешно, на эмоциях. Мы дошли до конца цеха и медленно направились обратно. Я специально тянул время, давая Кузьмину возможность как следует изучить документы. Когда вернулись в контору, папка лежала точно так же, как я ее оставил. Только самый внимательный глаз мог заметить, что некоторые листы чуть сдвинуты. Явный след поспешного перелистывания. «Все в порядке?» Как бы между прочим спросил я у Кузьмина, который все еще делал вид, что изучает график смен. «Да-да, Леонид Иванович», старый мастер одернул промасленный халат. «Я уже ухожу. Дела, знаете ли?» Я проводил его взглядом. Теперь оставалось только ждать, когда он передаст сенсационную информацию своим хозяевам из Сталь-Треста. Глава 4. Тайная лаборатория. Склады промвоенторга встретили промозглым весенним ветром. Длинные приземистые здания из потемневшего кирпича тянулись вдоль железнодорожной ветки. На путях ржавели несколько товарных вагонов с выцветшими немецкими надписями, еще трофей Первой мировой. Я поправил потертый картуз, купленный специально для этого визита. В прежние времена я бы постеснялся показаться в таком виде, но сейчас важнее не привлекать внимания. Степан, в таком же простом картузе и брезентовой куртке, деловито возился с полуторкой, делая вид, что проверяет мотор. Василий Игнатьевич, окликнул я сгорбленную фигуру у входа в складской корпус. Не узнаете? Старый Прохоров близоруко прищурился, потом просветлел лицом. Не как молодой Краснов, Леонид Иванович, а я-то думаю, кто там спрашивал про старое оборудование, он понизил голос. Батюшку вашего, царствие ему небесное, хорошо помню, сколько раз выручал меня в трудные времена. Вот и я к вам, Василий Игнатьевич, может, поможете, как отцу когда-то. Прохоров огляделся по сторонам. Пойдемте-ка в контору, там потолкуем. В тесной конторке пахло сырой штукатуркой и махоркой. На стене вкривь висела выцветшая схема складского хозяйства. На столе лежали громоздкие конторские книги в потертых коленкоровых переплетах. «Значит, станки ищете?» Прохоров прикрыл дверь. «И печи термические?» «Знаю, знаю. У меня тут как раз списывают партию оборудования. С Крупповского завода в Эссене, еще в 14-м году купили. Только зачем вам это старье? У вас же на заводе современное все. В том и дело, Василий Игнатьевич, что заводское оборудование сейчас все подоборонные заказы занято. А тут, я замялся, тут особый случай. Нужно кое-какие эксперименты провести, но тихо, без лишнего шума». Прохоров понимающе кивнул. «Ясно, ясно. Что ж, пойдемте, покажу». Только он поднял палец. «Официально это все в металлолом идет, под списание. По документам, лом черных металлов, не более того». Мы прошли в дальний угол склада. В пыльном сумраке громоздились станки, укрытые промасленной бумагой. Прохоров сдернул покрытие с одного из них. Вот, токарно-винторезный Круппа. Точность 0,02 мм. Таких уже не делают. А вон там, он махнул рукой в угол, термическая печь с регулировкой до градуса. И все на ходу, только почистить да смазать. Качество у немцев дай боже. Я обошел станок, проверил ходовой винт. Действительно, Состояние отличное, только пыль да легкая ржавчина снаружи. А это что? Я указал на массивный агрегат у стены. О, это особая вещь. Пресс гидравлический, тоже крупповский. Давление 200 атмосфер. Знаете, сколько такой стоил до войны? Беру, решительно сказал я. Все беру, и станки, и печь, и пресс. Сколько? Прохоров назвал цену. По нынешним временам сущие копейки за такое оборудование. Ведь официально это шло как лом. Только вывозить нужно ночью, предупредил он. И частями, не все разом. А то внимание привлечем. Степан, позвал я. Бывший шофер возник в дверях как тень. Организуешь перевозку? Сделаем, Леонид Иванович. У меня знакомый в автобазе. Даст 3 полуторки. За ночь управимся. Вот и ладно. Прохоров достал из стола растрепанную ведомость. Сейчас документы оформим. На подставную фирму, как договаривались. Я кивнул, разглядывая станки. С таким оборудованием можно делать броню любой сложности. Главное соблюдать конспирацию. Хорошо, что текущие оборонные заказы идут через основной завод. Это отведет подозрения. Когда мы вышли со склада, уже смеркалось. Моросил мелкий дождь. Как батюшка ваш, помню, говаривал, негромко произнес Прохоров на прощание. Хороший инструмент – половина успеха. А уж эти станки, таких сейчас днем с огнем не сыщешь. Только смотрите, он понизил голос, поосторожнее. Времена нынче такие. За каждым станком глаз да глаз нужен. Я крепко пожал его руку. Спасибо, Василий Игнатьевич, век не забуду. Ну что вы, смутился старик. Это я вашему батюшке считайте, долг возвращаю. Мы со Степаном сели в полуторку. Брезентовый верх чуть слышно шелестел под дождем. К ночи готовь машины, распорядился я, и людей надежных подбери, чтобы язык за зубами держать умели. Все сделаем, Леонид Иванович, отозвался Степан, заводя мотор. Не впервой. Полуторка тронулась, разбрызгивая лужи. В зеркале заднего вида я видел, как Прохоров все еще стоит у ворот, маленький, сгорбленный. Последний из той, прежней жизни, когда слово купца и рукопожатие значили больше любых письменных договоров. После переговоров со старым отцовским работником я отправился на завод, вечером снова в потайную лабораторию. Тут уже вовсю кипела работа. Масляные лампы бросали неровный свет на сводчатые потолки подвала. Величковский, в потертом пиджаке и с неизменным пенсне на цепочке, придирчиво осматривал каждый ящик, который рабочие осторожно спускали по деревянным мосткам. «Осторожнее с этим!» – воскликнул он, когда один из ящиков чуть накренился. «Там микроскоп с апохроматической оптикой. Такой даже в университетской лаборатории не найдете». Сорокин, закатав рукава рубашки, сам помогал с разгрузкой. Его худое лицо раскраснелось от усилий. «Николай Александрович, куда ставить спектрометр? У южной стены больше света от окон продухов». «Нет-нет». Профессор решительно махнул рукой. «В дальний угол, там вибраций меньше, и обязательно на специальный фундамент, я уже разметил место». Я наблюдал за разгрузкой, отмечая про себя, как умело Величковский организовал доставку оборудования. Часть приборов списали из университетской лаборатории, что-то привезли из Ленинграда под видом устаревших образцов, некоторые инструменты профессор достал через коллег в Германии. «Леонид Иванович...» Степан подошел с накладной, химикаты привезли, куда разгружать, в отдельное помещение, там уже вентиляцию наладили. «Профессор, взгляните», Величковский склонился над списком. «Так, азотная кислота, царская водка для травления шлифов, спирт технический, а реактивы для спектрального анализа, в тех бутылях, обернутых соломой», Степан указал на аккуратно упакованные ящики. «Из рижского представительства АКФы получили. За стеной глухо заработал движок электрогенератора. Основное освещение мы пока не подключали, чтобы не привлекать внимание повышенным расходом электричества». Сорокин уже распаковывал твердомер Бринель, протирая металлические части промасленной ветошью. «Посмотрите, Николай Александрович, шкала до 300 единиц. Можно будет точно замерять твердость поверхностного слоя брони. А вот здесь», Величковский указал на массивный прибор в углу, «будет установка для испытания на излом. Малая, конечно, но для лабораторных образцов хватит». Я обошел помещение. Постепенно голые стены подвала превращались в настоящую исследовательскую лабораторию. В одном углу уже стоял длинный стол для подготовки металлографических шлифов. В другом монтировали вытяжной шкаф для работы с реактивами. «Как думаете, профессор, когда сможем начать?» Величковский снял пенсне, Протер стекла батистовым платком. Дня три на монтаж и настройку приборов. Еще день на калибровку, он прищурился. К концу недели должны запустить. Только вот освещение тут слабенькое. Будет освещение, я кивнул на ящики в углу. Специальные лампы из Германии, как вы просили. И реостаты для плавной регулировки. За стеной раздался условный стук, сигнал от наблюдателя. Степан мгновенно погасил фонарь. Обход, шепнул он. Сторож идет вдоль забора. Мы замерли в темноте. Через несколько минут снаружи послышались удаляющиеся шаги. Степан снова зажег фонарь.